Как-то в Москве один несчастный африканский студент изнасиловал русскую девку. Ну, конечно, он был ни в чем не виноват, и девка сама как бы его провоцировала всячески своим, ну, белым видом европейским. И его спрятали в общежитии Института дружбы народов. Ну, правильно, народы должны дружить. Если там кто-то кого-то изнасиловал, но это не важно. Особенно если негр изнасиловал белую девку, то его надо спрятать в этом общежитии и ни в коем случае не выдавать. Ну, вот там спрятали, не выдают. И националисты решили поднять шум, ну, как бы спровоцировать межэтнические конфликты, то есть раздуть вот этот незначительный случай во что-то большее. Короче, Николай Куринович решил проводить одиночное пикетирование, которое можно проводить, в общем-то, без всяких заявлений, там, без согласований, без всего. Меня Поткин позвал, говорит: Макс, приезжай, ты снимаешь видео, как там негр, значит, будет, ну, в лучшем случае, конечно, выдан на суд, может быть, даже на суд Линча. Я приехал на юго-западное, там оттуда добрались до улицы Мамлюкова-Маклая. Ну, короче, тусуется Поткин со своим братом Володей. Объясняю, что сейчас мы поедем в институту, но не будем как бы организованно там куда-то двигаться, митинговать. Просто надо подойти, поснимать и поддержать одиночный пикет Куриновича, не участвуя в нем, а как бы поддержать вот морально, как бы зрителей. В общем, какая-то хитрая фишка, чтобы никого не забрали. Ну, хорошо. Подходим к Институту дружбы народа, смотрю, негры уже туда-сюда шастают, нихуя себе, прикольно, зоопарк. А надо сказать, что я слышал, там ребята много акционировали, ездили туда, потому что в Москве, если ты не всегда найдешь негры или чурбана, то около РУДН они постоянно водятся. Там, в принципе, легко найти, поймать и совершить с ними акт гражданской сознательности. Ну, заходим на территорию института этого. Там, соответственно, все огорожено. Тусуются менты уже. Ну, проходим, я видеокамеру только достал, только ее включил. Там, ко мне подходит какой-то полковник полицейский. Максим Сергеевич. Разрешите вас минуточку. Думаю, ёб твою мать, откуда ты знаешь, что вообще как меня зовут? Полковник, все, толстый, рожа красная, усы, шапка каракулевая, или какая там, мусоров. Короче, пройдемте. Ну ладно, пройдемте. Не надо там никакой силы применять. Я говорю, зачем? Ну, как вы сами понимаете, я начальник отделения, все тут как бы сказали вас задержать. Ну, кто тебе сказал, блядь, начальник отделения, сказали тебе задержать. Ну, непонятно. Ну, пройдемте, ну, пойдем. Вот. Куча ментов там крутится. Ну, все, пошли. В машину сели. Причем все вежливо, культурно, посадили меня, привозят в отделение милиции. У меня на флешке или кассета еще была, кассета там еще была, на кассете, в видеокамере, ну, всякие записи, которые ментам бы лучше не смотреть никогда. Ну, я думаю, блядь, что делать? Они такие: так, ну, сейчас подождите, сейчас вас оформим, сейчас тут разговор есть серьезный. Короче, оставили меня возле дежурной части, забрали паспорт и ушли все менты. Я думаю, блядь, ну, что-то надо делать, потому что сейчас фотоаппарат найдут, видеокамеру эту начнут смотреть, что там, ну, как обычно, и проблемы решаются. Ну, я, во-первых, сначала вытащил кассету. А, нет. Я просто взял и вытащил из камеры аккумулятор. Вытащил ее, убрал его. Ну, так, теперь на кассету достать, чтобы менты посмотреть не могли. Не могу, сука, не могу достать ее из камеры кассету. Так, всяк не открывается, не достается. Я, блядь, у меня уже паника, думаю, менты же посмотрят. Ну, менты уже ходят, меня что-то оформлять начинают. Потом подходит какой-то чурбан, на меня смотрит, свой паспорт мусорам кладет, типа, если там сам знаешь что-то, они, ну, да, конечно, там, а что, типа, сейчас все сделаем. И на меня смотрит: тебя что задержали, что, черных не любишь? А что, кто их любит? А я сам вот черный, что ты хочешь там, мне что-то сказать? Ну, блин, мусора, понятно, что ему ничего здесь не скажешь. Я говорю, я тебя хочу убить. Эй, что ты говоришь такое, ты сейчас на улицу выйдешь, только там все, тебе смерть, ты знаешь, сколько таких, как ты уж было, они все тут плакали. Думаю, ну ты хуесос, блядь, такое, сука, животное, килограмм 80 весит, а не больше. Волосики кучерявые, нос прям просит, поебу ботинком дать. Короче, через несколько минут приводят скинов толпу. Приводят толпу скинов, типа, вот они, блядь, шароебились. И мне видят, такие, о, тесак, мы с формата там объявление прочитали, что сегодня будет пикет, приехали. Ну, здорово, ребят, здорово. Ну, все, ладно, сейчас 3 часа посидим, хрен с ним. Пошли в это, пошли, посадили их в обезьянник. Смотрю, ведут какого-то уебана, ну, антифашистского вида, грязного, ну, то есть не просто грязного по жизни, а еще и грязного, что он где-то упал. Ведут его, ведут Поткина. Поткин, короче, заляпанный какой-то краской. Вот. Короче, оказалось, что уебан был антифашист, который был против того, чтобы наказывать негров за изнасилование белых девок, и он решил бросить националистов взрыв пакет. Бросил, но убежать не успел, и Поткин его схватил. Схватил и сразу сдал ментам. Но что грамотно, забрал у него сотовый телефон. Вот. Забрал сотовый телефон, с которого потом все номера были скачаны и выложены на формате 18. Там у антифашистов просто паника дикая, потому что их мобильные телефоны, домашние телефоны, это адреса, соответственно, клички, смс-ки. Там просто пиздец, что началось. Ну, короче, Шавку задержали за хулиганство. А меня все держат, типа, вот, подождите, сейчас с вами, блядь, что-то разговаривать буду. Что за хуйня такая? Кто тут со мной разговаривает? Что им надо? Что я сделал? Что вы хотите от меня? И сейчас. И подходит ко мне парень такой в бейсболочке. Такой, ну, здорово. Да, привет, что? Вот с вами поговорить хотел. Думаю, блядь, мы тебя выпустили из обезьянника, что ты так? Поговорить хотел, спокойно подходишь. Ну, ты ходишь, его не замечают, как бы, но... Говорит, говорит, что здесь будем говорить или может в какое-нибудь кафе проедемся? Говорю, не понял. Говорит, я из ФСБ, что, здесь будем говорить или в кафе поедем? Смотрю, второй подходит, тоже такой молодой, ну где-то лет 25-26. Такого незрачного вида, но не как фанат уже одетый, а просто обычно такой штатская одежда. Говорю, ну поехали куда-нибудь, посидим. И, ну все, поехали. Ладно, мы его забираем, все, счастливо. И выводят меня на улицу. Выводят, там толпа документов стоит, короче, около отделения нас ждет. О, тесак, там все, там ура. Да-да, все, ребят, привет. Ну и пока. Все, в машину сели в какую-то девятку, поехали. Поехали в какую-то пиццерию меня отвозят. Говорят, ну что, Максим, давай как-то это... пообщаемся, говорю, что вы хотите, ну так, просто пообщаться, вот интересный парень, там, то все. Ну понятно, а что задержали-то? Да не, ну задержали, это фигня, те же там ничего не забрали, просто задержали, просто пообщаться, говорю, так что хотите? Да не, ну так, просто если какие-то дела, там, может быть, какие-то помощь какую-то, может, ты нам окажешь, может, мы тебе окажем. Говорю, ну понятно, а что хотите-то? Не, ну это же как бы видно будет из общения. Думаю, блядь, ну нахуй мне с вами общаться, как-то надо это, сваливать, а как свалишь? Сидим, разговариваем. Он говорит, а вы, ну, у вас пистолеты есть? Нет, нету. А если я вас сейчас резать начну? Приглянулись. Не, ну ты адекватный парень, что ты? Ну так-то да, что, нормально. Заказали пиццу. Все, сидим, кушаем. Приносят счет. Приносит счет, фейс-лопатник свой открывает, там денег, блять, я смотрю, ебать, наверное, уже в ФСБ надо идти работать, там прям тысячные купюры, целая куча. Ну ладно, 1040, наверное, может, 35. Отметил для себя, так нормально получаем, хорошо. И, ну, а что вообще, торопишься куда-нибудь? Я говорю, ну, так-то я уже на работу опаздываю на полтора часа, потому что... полтора, я уже на 2 часа на работу опаздывал. Я уехал в обеденный перерыв с работы, чтобы быстренько там все снять и вернуться назад. Ну, естественно, на работе я сказал, что еду в институт. Вот, но время уже подходит к 4. Я сказал, что приеду в 3. Ну, короче, опаздываю. И да ладно, что, давай, если что, на работу подъедем, начальнику твоему скажем, что все нормально. Не-не-не, на работу не надо подъезжать ко мне точно. И ну как хочешь, смотри, а то вообще все ровно было. Ну понятно. Короче, говорят, давай с тобой встретимся, еще пообщаемся. Ну, можно, конечно, с тобой встретиться, пообщаться, а что вы хотите? Мне опять не говорят, что-то темнят. Ну ладно. А что вообще, что делаешь там, что, какую музыку слушаешь? Ну, Агата Кристи слушаю. А хочешь на концерт? Я говорю, ну так, будет концерт через 2 недели. А, ну вот, нормально. Давай тогда на концерте с тобой пообщаемся. Сходим. Ну ладно, давайте, что. И ну мы тебе билет там достанем, все, ну, первый ряд, все, там не вопрос. Ну хорошо. Короче, концерт. Все, концерт Агаты Кристи. Туда поехала сестра моя со своим парнем. Приезжают, там очередюга длиннющая, просто пиздец. Встречаюсь с этим фейсом около концерта. Вот так, нам через другой вход. Давай, короче, туда, без очереди. Ну, заебись. Подходим. А другой вход, который без очереди, но он закрыт. Короче, надо ждать. Ну, начинаем какой-то разговор. Я говорю, Макс, слушай, а ты знаешь, короче, вообще вот идея у вас формат 18, она хорошая. Нормально, только надо исправить ее. Что исправить? Ну, чтобы не Адольф Гитлер там был, а какой-нибудь Александр Невский, чтобы там не нацисты были, а патриоты. И вот не людей бить, а вот здоровый образ жизни, там, спорт. Я думаю, ну, блядь, у меня вообще-то Адольф Гитлер, нацизм и бить чурок, а не Александр Невский, патриотизм и здоровый образ жизни. Ну, нет, это разные вещи. Ему говорят, да нет, а что, Гитлер нормально? Ой, нет, Гитлера надо убрать. Ну, понятно, хорошо. Вот. Ну, еще какие пожелания. Ну, еще, короче, есть предложение. Есть предложение, можно ёбнуть Васю Якименко. В смысле ёбнуть? Ну, в смысле, там у него есть такой еще Вася Киллер. Вот, они сидят где-нибудь в кафе, ты подходишь с своими ребятами, ну, пиздишь их, ну, там, драка, все это снять на видео и показать, что они тоже гопники, они дерутся, они там, как бы, обычные люди, нихуя они не политики. Думаю, нихуя, вы на что меня подписываете? Говорю, что, потом, чтобы не сесть, не сядешь, все нормально. Ну, понятно. Наверное, я на это не соглашусь. Я, ну ладно, есть вот еще информация. Есть такой Решетников, он либерал и ходит в гей-клубы довольно часто. Смотри, мы тебе скажем, когда он будет из гей-клуба выходить, а ты к нему подойдешь и просто интервью у него возьмешь, типа, ну что, как там в гей-клубе, как жопа ебется. Ничего, не бить не надо, ничего, просто взять интервью. Ну, хрен его знает. Не знаю, можно подумать, интересно. Ну вот, вот можно как бы вот здесь вот пообщаться. Вот на таких вот интересах что-нибудь сойдемся. Я думаю, ну понятно, сойдемся обязательно. Пошел на концерт. Все, там нас пропустили. Причем не в обычную раздевалку, а прям в какую-то гримерку, дали шмотки все сложить. Я послушал музыки замечательно, там поколбасился, куда-то от фейсов делся в толпу, к сцене подошел, поплясал там немножко. Девочек пощупал во время дискотеки, почему нет, они же для того туда и ходят. Ну и все, и домой собрался. Пошел, забрал свою куртку, сел на троллейбус, еду домой. Доехал до Сокола, пересел там на маршрутку. И что-то в маршрутке мне, блядь, так не расхотелось общаться с фейсами, блядь, так расхотелось. Вытащил сим-карту, выкинул ее. Нахрен надо. Не хочу, чтобы вы мне звонили. Ну вот, и все. И прям вот никакого желания. Ну, поменял номер телефона, на следующий день купил новую симку. И вроде как след их пропал. С Тёмычем мы решили снимать видео, высмеивать антифашистов. Антифашисты это кто такие? Это дрищи, алкаши, коммунисты, педерасты, ну, всякая мразь. Вот. Я предложил, предложил ему роль Вени Петухова. Вени Петухов – это лидер антифашистов московских. У него борода и парик Иисуса Христоса, при этом беретка, пальто смешное, и он на фоне отнятого у коммунистов флага Союза коммунистической молодежи рассказывает о том, с кем он будет бороться и что он ненавидит фашистов. Вот, сняли один ролик, то получилось довольно просто и весело. Но второй ролик мы сняли, как ловить антифашистов. То есть можно на веревочку прицепить бутылку пива или там ягуар какой-нибудь, и они сразу схватят за него, и все, и будут держать, как щука блесну. Вот. Вени Петухов очень популярный персонаж получился такой. Он не то, что карикатурный, в принципе, он вполне реальный. Я вот их как наблюдаю, ну, чистые животные. Лечебно-трудовые профилактории просто по ним плачут. Из-за того, что Наташа нанесла мне сильнейшую духовную, душевную травму, я решил ввести для всех участников формата 18, ну, прежде всего для себя, новое правило. Иметь не меньше двух девушек одновременно и не больше четырех. Потому что больше четырех они уже начинают тратить слишком много времени. Если даже раз в неделю с каждой встречаться, это пиздец. Ничего сделать не успеешь. Не меньше двух, не больше четырех. Вот. И даже предлагал штрафы вводить для того, у кого меньше двух дел. Потому что если девушка одна, ну это пиздец, если она делает какую-нибудь гадость, ты выбываешь из строя на долгое время, потому что ты впадаешь в депрессию. Вот. Но, в общем-то, правило действовало только на меня, и я всячески старался его соблюдать. Иногда, конечно, число 4 переваливало, потому что у меня очень большое сердце, как у теленка. Но, тем не менее, познакомился, начал общаться с девушкой по имени Юля. Юля была одноклассница Стаса, в общем-то, хорошая девчонка, симпатичная, такая, небольшого роста, худенькая и дико умная. Дико умная, одна из крайне немногих девушек, которые, мне кажется, даже умнее меня. Крайняя как бы степень моего восхищения ее интеллектуальными способностями. Вот, она была очень веселой и жизнерадостной, и начитанной. Ну, просто интересно с ней общаться, приятно. Начал я с ней встречаться. В чем такие отношения получились. Она вроде и живет недалеко, и все искренне, и интересно. Единственный минус, я ее никак не любил. Ну, просто не любил, и все. Хотя она мне дико нравилась. Была она моего возраста, что-то младше на пару месяцев. Ну и как-то зашел у нас разговор о том, что, может быть, уже пора как-то поближе общаться. Вот. Тут она мне говорит, что она девственница. Я вообще охуел, потому что мне уже 21 год. Блядь, такого не бывает. Нет, правда. Я думаю, о чем мне делать-то, но куда деваться. Но, в принципе, ладно. Надо девушке помочь. Вот. Но меня не то чтобы останавливало то, что она девственница, потому что опыт в декларации у меня уже был довольно обширный. Но тут дело в том, что, блин, она, значит, себя берегла для какой-то любви там. А я понимаю, что я ее не люблю. Но с другой стороны, тут уже можно и старой девой остаться. В таком возрасте, если не начать жить половой жизнью. Ну, начали. Начали, встречаемся с ней, все нормально. Дело в том, что она и в компьютерах шарила, как-то сломался у меня комп, пришел Денис. Вниз пришел толстый компьютерщик, что-то порылся, но нихуя не пашет. А, почему он у меня ломался? Потому что у меня был старый, обосранный, жесткий, на котором было всего 10 гигов на одном и 20 гигов на втором. Вот. И на этих 30 гигах я монтировал все видео, которые постоянно не вмещались, приходилось куда-то переписывать. Мало того, оба диска были балованные, и раз в 2 недели обязательно слетал Windows. Ну, то есть все, они как-то ломались и не хотели работать. И было у меня 196, что ли, оперативной памяти. Даже не было 256. Было 190 с хером. То есть просто вот у компьютера ты смонтируешь ролик и на ночь оставляешь его выводиться. Ну, получается 20-мегабайтный какой. Хуевенка 25-мегабайтная. Короче, компьютер был просто мертвый, и вот он что-то у меня начинает глючить, просто не хочет работать. Пришел Тёмыч. Полазил, компьютерщик, блядь. Что-то ничего не могу винду поставить. Пришел Денис, полазил, блядь, не работает винда. Не могу поставить. Пришла Юля, посидела полчаса, все работает. Говорю, ты как сделал? Ну вот здесь. Понятно, нихуя себе. Вот с того момента я и проникся ее способностью вообще чинить вещи и подумал, что, может быть, мужской шовинизм он не так уж и оправдан. Бывают исключения, бывают девушки с мозгами, с руками, не с жопы. К тому времени я стал делать диски формата 17. Я накопил с роликов уже штук 50 снятых. Я купил болванок кучу, купил болванки, сделал обложку красного, эту красно-черного Гитлер там на красном фоне, напечатал на работе на принтере, вырезал, на работе бесплатно все можно дохуярить, несколько сотен, напечатал в обеденный период, пока системный администратор ушел колбасу жрать. Вот. Ну, потом дома вырезал, купил боксы на горбушке и сидел, просто записывал ролики на диск и упаковывал. Потом поехал на горбушку, нашел лоток, с которого торговали правой музыкой и журналами. Говорю, вот видео есть, формат 18. Они говорят, а, да, вот слышали. Ну вот, слышали, берите на реализацию. Ну хорошо, давай. Короче, взяли у меня диски, что-то штук 10 я привез, и где-то раз в 2 недели приезжал, забирал деньги. Очень удобно. Приезжаешь на горбушку, денег нет. Взял деньги за диски, отдал новые, деньги есть, можно купить что-нибудь. Вот, хорошее, нужное хозяйство. Мало того, в то же время я попросил одного программера, знакомого, сделать возможность добавлять платные видео на формат 18. То есть суть в чем была, что некоторые видео будут бесплатные, а некоторые в платном доступе. То есть ты платишь 10 рублей за то, что скачаешь видяшку. То есть кладешь себе там $5, 10 на счет, неважно. И чтобы скачать какое-то видео, ты платишь 10 рублей, с твоего счета списывается. В принципе, это совсем недорого. Большинство видяшек, конечно, бесплатные. Что митинги, что какие-то обращения, что еще что-то. Но если я снимаю видео какое-то постановочное, специально такое красочное, я делал трейлер, выкладываю его в бесплатное, что можете здесь скачать, а в платное выкладывал целиком. То есть человек смотрит, если ему интересно, он скачивать платный вариант. Ну, я так рассчитываю, потому что у каждого видео там по 2, по 3, по 4 тысячи скачиваний. Думаю, блядь, уже нормально. Если 4 тысячи скачиваний, хотя бы 100 человек скачает по 10 рублей, уже какие-то деньги, уже можно... То есть эти люди же положат деньги на счет к себе, и можно будет уже как-то сайт развивать. Ну, хорошо. За 2 недели положило всего 3 человека деньги на счет. вопли поднялось столько, что просто пиздец, Тиса, какого хуя ты наживаешься на соратниках, ты же, блядь, делаешь правую пропаганду, почему она платная, какого хуя, открой все видео в бесплатный доступ. Да пошли вы нахуй, пидорасы, гандоны ебливые. Я вот что-то делаю, вы ничего не делаете. С какого хуя я должен вам делать это бесплатно, и вы еще мне предъявлять что-то будете? Я что-то не слышу, чтобы гнали, допустим, на группу Коловрат, которые продают свою музыку, потому что они ее записывают, они тратят время, силы, деньги на запись песен. И требуют всегда, чтобы эту музыку не выкладывали в интернет, чтобы покупали на дисках, чтобы не переписывали с кассеты на кассету, чтобы это было все через их каналы. Думаю, я видео снимаю, какие вопросы? Блять, так гонят, прям гонят, ой, какой кошмар, а ты не думаешь, что соратник, вот, чтобы скачать видео, он 10 рублей потратит только на трафик, а ты еще хочешь, чтобы он тебе заплатил, блять, да ты жить, нихуя себе, это же пиздец, наживаться. Но, в общем-то, мне, конечно, срать было на эти вопли, потому что мое творчество, хочу за деньги продаю, буду продавать, не хочешь, иди нахуй. Смотри, Ералаш и КВН, кто тебе мешает. Вообще открывался формат 18 как интернет-магазин, собственно, изначальная задумка, но не сработало. Ну, в общем, проходит 2 недели, и смотрю, система платежная закрыта. Отказались они с нами сотрудничать. Вот, поехал Ромео узнавать, в чем дело. Ему объясняют, что, ну ты что, ну, блин, приехали с ФСБ, сказали, блядь, полностью с вами не сотрудничать, не работать и все платежи закрыть. Но я к программисту опять говорю, ну надо переделать, давай другую систему платежную, чтобы там могли закрыть. Блядь, не, Макс, ну слушай, я не буду ничего делать. Почему? Ну, блин, тут понимаешь, как бы такая ситуация, не буду ничего делать. Но оказалось, что к нему тоже приезжали, говорят, блядь, только попробуем сайт сделать, уедешь нахуй. Не стали нам делать сайт, опять я открыл все видяшки, опять в бесплатном доступе, все качают, все радуются. Но вот эта вот хуйня, что, блядь, Тесак продает видео соратникам за бешеные бабки, она осталась. Заработал я на этом $30 всего с 3 человек, то есть сущие копейки. И даже их забрать не смог, потому что систему нам закрыли платежную. Но сколько было воплей, блядь, сколько это припоминали. Потом и в интернете об этом писали, и в газетах, и по телевизору, и, сука, в Википедии даже. Ну да ладно. Снял несколько таких творческих роликов, как бы, интересных. Допустим, тариф скинс. Был такой ролик, тариф джинс, что стоит такой мужик, к нему подходит уебан гомосекского вида, такой, давай дружить. Чё? Давай дружить. И там, приведи друга, получи $10 на счет в подарок. И в конце он такой, $10-то не лишнее. Ну, мы сняли то же самое. Стоит негр, торгует наркотиками, к нему подходит скинхед, говорит, давай дружить. Уводит его и бежит за ним с топором. Уже следующий кадр, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бежит с топором, валит его на землю и рубит. Дико рубит, там кровь летит во все стороны. Такая девочка на это все смотрит, веселая, убегает. И в конце заставка, что пришли $10 на этот, пришли номер паспорта убитого наркоторговца на этот номер и получи $10 на свой счет. Вообще смешно было, конечно, это видео снимать, потому что негр играл я. Сначала я искал автозагар, чтобы все это сделать, намазать рожу. Я не знал, что это автозагар. Оказалось, что я бы его вообще никогда не смог. Заебался бы ходить. Стал искать грим. Грим не нашел черный. В итоге просто нагуталинил рожу кремом для обуви. У меня получилась черная рожа, одел перчатки, насыпал протеина в пакетик, одел мамкину куртку и пошли снимать наркоторговца на детскую площадку. Хорошо, там гуляла моя знакомая девчонка с ребенком, Они хотели свалить, потому что, ну, пришли скинхеды какие-то, все, говорю, да нет, Лен, ну ты потусуйся, то, что дети бегали, нормально все. Ну ладно. И у нас оказалась такая милая девочка с белыми волосами. Вот. Мама ее не увела. Все хорошо, получилось очень красиво. Хрен с ним, снял я это видео. Пришел домой, давай смывать гуталин. Он нихуя не смывается, это просто пиздец. А я и уши нагуталинил, и шею. Все поры забиты гуталином, блядь, просто наглухо. Я мыл, блядь, у меня вся кожа щипит уже, не смывается гуталин. Залез, чем смылся, но все поры забиты гуталином, прям такие черные-черные поры. Залез в ванну, включил горячую воду. Лежу, отмокаю, нихуя гуталин не выходит. Распарился, тру нос всякими гелями, скрабами, нихуя. Лег спать, просыпаюсь с утра, смотрю, ну вроде получше стало, но тоже нехорошо. Опять в ванну залез, опять не домылся. Короче, только к вечеру следующего дня, видать, там выделение кожи вытолкнули этот гуталин. Вот когда я третий раз пропарился как следует, у меня из пор вышел весь черный цвет, и на следующий день я на работу пошел как огурчик. Потом снимал видео «Утро красного скина». Ну, красные скинхеды кто? Известно, алкоголики, гандоны, педерасты и бомжи. Ну, в общем, играл у меня красного скина Шульц. Он, суть ролика, просыпается красный скин где-то на улице, под какими-то картонными коробками, в грязных штанах, испачканных ботинках, и на заплетающихся ногах идет куда-то. Смотрит, бутылка пива стоит, у него хватит, ее пьет, залез в помойку, поискал еды. Но все это снято в таком стиле, интересно, что показаны только ноги, выразительно показаны ноги. Вот. Потом он стоит, что-то там, о чем-то думает, подходит к нему, ноги в ботинках с белыми шнурками, пинают немножко, ботинки с красными шнурками отбегают в сторону, топчутся на месте, и там музыка такая, и вновь продолжает с собой. И у него по штанам потекла моча. Раз из ботинка вытекает, все штанины, и сердцу тревожно в груди. Ну, все, он вытряс санины из штанов и пошел. И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Ну и все. Собственно, на этом видео заканчивается. Стала тоже довольно популярная видяшка. Антифашистам она крайне не нравилась. Они прям анафеме меня предали, что я открыл глаза на всю их субкультуру. А меня в голову опять вернулась кружкомания. Опять я стал к ней ходить в гости. Опять стал сидеть с ней, пить чай, каждый день общаться, звонить, все, думаю, ну вдруг там как бы что-то получится. Ну, не знаю, у меня накатывало периодами. Но в этот раз прикол был в том, что хрюшки нравились мои видео. Нравились формат 18. Эти ролики она их смотрела. И мало того, что она их смотрела, она заставляла эти ролики смотреть своих хахалей. Всех парней кто-то к ней приходил, причем она ни с кем не встречалась, они к ней по-дружески приходили, на что-то рассчитывали, и она говорит, ой, а мы же просто друзья. И вот эти друзья вынуждены были смотреть полностью все мои ролики. У нее была папка формат 18, никуда она их скачивала. Но сперва этот просмотр занимал 20 минут, потом 40, потом час. В общем, к тому времени, как у меня началась хрюшкомания, просмотр всех моих роликов занимал уже 1.5 часа. То есть любой парень, который к ней придет, он должен был 1.5 часа сидеть, смотреть мое творчество. И фишка в том, что если он его не одобрял хотя бы как-то или говорил какой-нибудь гадостный адрес, то все, он уже становился врагом и был сразу изгоняем. Вот, без всякой надежды на реабилитацию. То есть такая там была принудительная пропаганда. Не нравится формат 18? Все, иди домой, ничего не получишь. Как-то при мне пришел к ней тип какой-то, уебан. Я не знаю, на что он так рассчитывал. Это полный урод, дебил. Блин, сука, и до половины цыган. Чего он пришел? А, пришел он чинить... Нет, пришел он делать высшую математику. Вот. Пришел он делать высшую математику по-дружески. Сидит, а такая, вот, посмотри видео. Он сидит, смотрит, а там ну, какие-то эсэсовцы ходят. Это что, эсэсовцы? Да, а это Гитлер, да. Но это же в тюрьму надо посадить. Кого? Того, кто это видео снял. Да? Да. Ты математику сделал? Да, сделал. Ну все, иди домой. Вот, больше он там не появлялся. Полуцыган не любил эсэсовцев. Ботан ебучий. Значит, ДКНИ проводила митинг против установки памятника Гейдару Алиеву в Москве. Ну, собственно, Гейдар Алиев, он что, для москвичей что-то хорошее сделал? Пошел нахуй, блядь, пусть в Азербайджане памятник ему стоит. Нет, решили поставить памятник в Москве на Динамо. Все, замечательному человеку, который там, пиздец вообще, а слов ебал. Короче, жители района Динамо, естественно, были против этого. И ДПНИ проводила этот митинг. Против, мы возмущены, мы не хотим этого памятника. Ну и мы туда приехали. Весь формат. Ну, человек, наверное, ну, не весь, ну что, 8 раз приехало. Входим, что-то смотрим. Тут вижу я своего дядю. Дядю Дениса. Дениса я не видел лет уже, наверное, 5. Денис это такой очень интересный деятель. Всю жизнь занимался околомошенничеством. То торговал какими-то плохо работающими утюгами, то мебелью, то ударился в православие и писал какие-то письма в монастыри, подряжал, помню, мою сестру, чтобы она заполняла эти письма, чтобы они были все рукописные, что вот просим вас помочь на восстановлении какого-то храма. Думаю, вот молодец, молодец. Там тысячи писем, и сколько-то вот он ей денег заплатил, я уж не помню. Вот. Короче, в детстве дядя Денис, помню, написал в туалете на даче какой-то стих, что черные сделают руки по швам, что-то белые там ответит на это как. Ну нормально, черные руки по швам. Но меня тогда не придавало этому значения, но оказалось, что он такой православный националист. И я его на этом митинге увидел, говорю, ты что тут делаешь? Вот я против установки памяти. Говорю, а, ну понятно. Что, вот пришел позицию свою выразить. Ну хорошо. Думаю, нихуя себе. У меня в семье-то, оказывается, националисты есть. Интересно, потому что как-то обычно все у меня абсолютно аполитичные, всем на все насрать, чистые овощи, а тут смотри. Ну ладно, возвращаясь к своим, решили мы немножко позажигать, потому что толпа вроде слушает, что там нужен Гейдар Алиев, а ни выкриков, ничего интересного нету. Ну, давай орать «Чемодан, вокзал, Баку», «Чемодан, вокзал, Баку», «Чемодан, вокзал, Баку», все скандируют. Нормально, красиво закончилось. А на Пушкинской школе, что ли, где-то в центре, короче, проходил митинг шавок. Антифашисты митинговали против... Ну, против фашизма они митинговали, короче, как обычно. Вот, и у нас куча народу туда стала отписываться, чтобы их ловить. Один знакомый отзвонил, короче, они встретили антифашистов, говорят, о, ребят, пойдем там скинхедов бить, они, о, пойдем, а что, куда? Да вот тут вот, за углом. Завели их за угол, вот, и человек 10 прям их поймали. Эти 10 антифашистов сразу стали говорить, что они аполитичные, что они просто пришли, они случайно, но их уже как бы не послушали. Дали им диких пиздюлей, разбили ебал, там зубы повыбивали. Вот, это все было нормально. Ну и туда как бы уезжают отряды, постепенно митинг редеет. Вот. Короче, тоже пошли к метро. У нас всей группой стоит нас. Осталось 6 человек. Тут на платформе подъезжает поезд. И человек 40, может быть, скинув вагон, забегают. Ну что, вы с нами поехали, что, куда? Шавок, будем антифу накрывать. Я говорю, не поедем с вами. Блядь, вы что, антифу накрывать, блядь, хули не поедем? Не поедем. Я смотрю, там половина карланы совсем, половина пьяные. Нахуй надо, я их знать не знаю, что с ними акционировать. Вот, ребята, есть. Поехали, хули вы сыты, давайте идите отсюда. Ну, короче, двери закрылись, эти уехали. Стоим, ждем следующего поезда, заходим в вагон. Поезд не едет. Нас 6 человек. Подбегают, короче, к вагону чурки. Вообще не подбегают, ну да, подбегают практически. В вагон залетают 6 чурок. Такие, как бы, они вроде не по нашу душу, но прям забежали такие, стоят, что-то детско разговаривают, на нас смотрят, молодые совсем, лет по 20-25 такие. Что-то посматривают. Один, что смотришь? Что ты хочешь мне сказать? Тебе что надо-то? Блядь, хули такой дерзкий? Я стою, думаю, блядь, ну что-то совсем нехорошее, что чурбаны охуели, что ли, блядь, что они думают. А дело в том, что видно было только двоих, потому что мы вроде как встали так в вагоне, народа много, что два человека прямо около входа стояли, и вот к ним-то эти чурбаны обращаются, типа, блядь, что тебе надо, что ты смотришь, сейчас ты что, пизды получишь? Ну, блядь, нехорошо как. Берусь двумя руками за поручень и прям ногами бью одному чурбану в ебло. Как-то чуть сбоку прилетел, он прям из вагона вылетел. Вот. Ну и сразу моментом все чурки получают по ебальнику. Прям бам-бам-бам-бам-бам. Прям сходу вообще ни разговоров, там, ни криков, ничего. Все шестеро оказываются на платформе, там двое упали, а остальные просто вылетели. Мы выхватываем все ножи. Выхватываю ножи, я такие, что идите сюда, сукеньки, выходи сюда, сучь, давай, один на один, давай. Я смотрю, на платформе стоят три мента, за этим за всем наблюдают. Чурбаны нам опять, выходи сюда, иди сюда, сучонок, блядь, я тебя сейчас выебу здесь. Я твою мать ебал, такой, ты отца своего ебал на спине своего соседа, ты чё, пидор. Ну, что-то с ними ругаемся. Они понимают, что мы не выйдем, мы понимаем, что они никогда не зайдут, потому что мы все ножи подоставали, они тоже. Короче, тут менты начинают ломиться к нам, и я понимаю, что все было не случайно, потому что сначала 5 ментов. Мы стоим с ножами, менты не забегают, но чурбаны стоят за спинами ментов, не убирая ножи. Подбегают еще 5 ментов. Я думаю, так, ну это уже что-то перебор. Раз, что-то отошел чуть в сторону, скинул ножик. Ребята все ножи поубирали. И выходите из вагона. И нет, нихуя. Выходите из вагона, сказали. Нет, не выйдем. Короче, подбегает еще 5 ментов. Их уже 15. Просто 15 ментов. Откуда они взялись, сука, на платформе, непонятно. Вся ситуация продлилась, может быть, ну, 2 минуты. Чурбаны стоят, как бы их окружают менты. Чурбаны уже молчат, все. С ментами что-то разговаривают. Ну так, уже понятно, что спланированное какое-то мероприятие было. Менты забегают в вагон, начинают меня крутить. Я взялся руками за поручень, в самом краю вагона стою, за поручень держусь двумя руками. А менты легкие такие, килограмм может быть по 75, и пытаются мне руки закрутить. Я говорю, вы что, у нас сил не хватит. Они пытаются руки отцепить, но бить меня боятся. Потому что они без оружия, ну и, собственно, щенки. Вот, один другому, у тебя наручники есть? Он такой, нету. А как ты его будешь вязать? Он такой, блядь, а у тебя что? Да я забыл, я тоже, блядь, ты же знал. Он такой, да хуй его знает, ну ладно. Что-то пытаются меня вязать, у них сил не хватает. Я говорю, вот что, охренели что ли? Подкачались бы, такие, сейчас ты договоришься. У меня не получается. Два других мента начинают ломать деда. Дед сидит на сиденье, они его, выходи. Он такой, нет, не выйду. И, пойдем с нами, нет, не пойду. Но он не держится ни за что. Они его начинают вытаскивать. Дед сопротивляется. Один мент начинает его пиздить дубинкой. Трое уже пытаются меня выдернуть. Остальных пока не трогают. И тут я смотрю, подходит еще следующая партия скинов. Ну, человек может 30-40. И не понимает, что происходит. Нас менты вяжут. Там на платформе ментов человек 10 стоят. Чурбаны стоят в центре. Как быки охраняют, когда телят. Вот так же все это выглядит. Я на скинов смотрю, такой, что встали, заходите сюда все, давай в вагон. И, короче, полный вагон набивается скинов. Менты, которые меня вязали, кстати, раз остановились. Что смотрите, пошли нахуй отсюда. Они из вагона начинают ломиться. А менты, которые вяжут деда, они уже прям совсем не видят никакой обстановки окружающей. Все, они уже, блядь, ломают. Один его пиздить начинает по ребрам, другой давай, сука, вставай, я тебе сказал, сейчас тебе пизды дам, сейчас ты, блядь, сядешь у меня. Вот, я одному менту так по плечу немножко стукнул. Он поворачивается, говорит, что, полетел. Все, все, пиздец, полный вагон скинов, ментов нету, блядь, и вот их тут двое. И он сваливает. А еще один этого не видит и пытается всю деду руку заломать. Ломает, ломает, что-то поезд стоит. Ментам в вагоне просто места нет. Там просто одни скины. И смотрит на это все. Вот раз его кто-то пендель по жопе, бам, поворачивается, дерзко поворачивается. Что? Кто? Смотрит, блядь, ну все, пиздец, он просто в ловушке. Давай, пошел отсюда. Да-да-да, все, я выхожу. И выходил мент просто под постоянные подзатыльники и пендали. Просто бам-бам-бам наполучал. В итоге ему еще на спину наплевали, вылетел на платформу. Вот, все, стоят. Ну, мы ментам уже факи показываем, и си, и би орем. Все, поезд двери закрыл, потому что стоял он уже минут, наверное, 6 или 7, а ну куда, куда больше, все равно ехать надо. Уехал. Ну, на следующей станции мы, не на следующей, короче, на Соколе мы выскочили, да, на Соколе. На Соколе выскочили, бегом до троллейбуса, сели, приехали ко мне домой, посидели, попили чайку, обсудили, обсудили, что менты уже не просто нас пытаются поймать, а еще делают подставы. Подставы делают совершенно гнилые, посылают чурбанов. Ну, потом я вспомнил, что по рассказам бегемота в мусорских училищах учится чуть не половина чурбанов. То есть, если посмотреть состав групп, ну, русских там половина всего, ну, то чурки, они знают, что надо занимать, какие места. Ну, лезут в мусорник. Ну, что там, что, там не надо ни думать, ни работать, там есть власть, там есть бабки, они все идут туда. Ну, видать, этих курсантов и попросили спровоцировать скинхедов, чтобы немножко принять. Но не получилось, чисто повезло. Потом вечером на сайте Сова-центра я прочитал, что произошел инцидент на метро «Динамо». Неонацисты избивали азиата. За него вступился сотрудник милиции, которого избили зверски и выбросили из вагона с криками «Хай Гитлер!», что это просто вообще недопустимо, и молодой человек был избит и валялся на платформе, пассажиры ничего не сделали. И указано время, вот как раз когда мы все это, когда все это происходило. Ну, нихуя себе, мы как переврали. Ну да ладно, что, Сова-центр, мы можем. Никаких вопросов.